«Итак, у них в руках все наши секреты», — обреченно произнесла Монмотма, уронив лицо в руки. «Это конец. Некоторые серверы мы сумели обесточить до того, как они к ним подобрались, так что часть данных удалось спасти», — признался Дриссен. «Но должен сказать, что это капля в море по сравнению с тем, что они унесли. Конечно, им потребуется много времени на то, чтобы расшифровать файлы, возможно, что даже годы. Я бы не был так уверен», — покачал головой Белый Близ. «Раз они как орех расщелкали наши компьютеры, то и с расшифровыванием у них больших проблем не должно быть. Мы этого точно не знаем», — начал было Дриссен, а потом, очевидно, поняв, что сам себя загнал в логическую ловушку, смущенно добавил: «Мы предполагаем, что некоторое время у нас все-таки есть. Тем более, что файлы снабжены отслеживающими метками. Так что, как только они их активируют, то сделают это на специальных категорированных терминалах, отключенных от внешних сетей», — заявил Мадина, посмотрев на говорившего. «Адмирал, давайте не будем глупить. Траун — это не тот тип военачальника, который сделает очевидную ошибку. Он использует то, что дает результат и просчитывает свои ходы наперед. Вы в самом деле думаете, будто он поручит заниматься расшифровкой данных, добытых в результате столь серьезной операции, дилетантам?» «Может и так», — фыркнул Дриссен. «Но контингент подчиненных у него явно конечен. Не может же он создавать гениев по щелчку пальцев, ХМ?» Белый Близ погладил подбородок. «Знаете, что мне показалось странным, когда я изучал отчеты, касающиеся действий войск и кораблей гранд-адмирала Трауна? Прошу, Гарм, не томите», — произнесла Монмотма. «Они забирают павших с поля боя», — пояснил свою мысль кариллианец. «Это довольно необычная практика. Не хотят, чтобы мы идентифицировали трупы», — предположила Лия первое, что пришло ей в голову. «Может и так», — согласился Белый Близ. «Возможно, что на самом деле под броней штурмовиков действуют дроиды», — предложил свою идею Дриссен. «По заверениям балмарианских бойцов, там явно люди», — возразил Мадина. «Если у него нет под рукой завода по производству дешевых человекоподобных дроидов, то идея несостоятельная. Но не мог же он вот так просто взять и обзавестись подготовленными штурмовиками, экипажами для кораблей, которых у него явно не один десяток», — продолжал упорствовать Дриссен. «Одни только тяжелые крейсера, которые мы видели у Корусанта, должны под 2 миллиона человек экипажа требовать, не говоря уже о разрушителях, легких силах, крейсерах-тральщиках. А ведь должны были еще остаться силы для того, чтобы защищать Доминион. Надеюсь», — тихо произнесла Лия, — «никто не думает, что Траун в самом деле перевербовал наших людей. Об этом не может быть и речи», — твердо заявил Белый Близ. «Конечно, всегда могут найтись различного рода малодушные, разумные и предатели, но уж явно не большинство. Вероятно, остальные осколки предоставляют Трауну своих бойцов в обмен на его услуги. Например, на добычу металлов или грабеж источников добычи Тибаны. В таком случае, что нам остается делать в сухом остатке?» — поинтересовалась Лия. «Сидеть и ждать, когда нам выпадет возможность атаковать Трауна, подловив его одного где-нибудь во внешнем кольце. Разведка работает в этом направлении», — заявил Дриссен. «Как и силы обороны», — скромно произнес Белый Близ. «У меня имеется несколько мыслей относительно того, какими могут быть следующие цели Трауна, и проработка планов ведется». «Рада это слышать», — заявила Монмотма. «Понимаю, что это совещание не совсем корректно для решения подобных вопросов, но я все же их задам. На повестке есть несколько кадровых вакансий. Думаю, никто из здесь присутствующих не будет возражать против того, чтобы назначить генерала Гарма Белайблиса главнокомандующим сил обороны Новой Республики». «Поддерживаю», — первой произнесла Лия. «Аналогично», — вторил ей генерал Дриссен. «Филия будет вне себя от ярости, когда узнает, что решение принято за его спиной», — покачал головой Дриссен. «Что ж», — развела руками Чандриллианка, — «так уж вышло, что он за пределами зоны связи. Мои помощники пытались с ним связаться, не более чем молчание. На бытовую отмалчиваются, так что предположения о его местонахождении можно высказывать самые безумные». Впрочем, мужчина горестно вздохнул, понимая, что особых вариантов ответа у него нет. «Я также поддерживаю. Предпочту воздержаться», — скромно заявил Белый Близ. «Оно и понятно. Подтвержденная смерть адмирала Акбара образовывает огромный вакуум власти, который необходимо заполнить. Мон хочет сделать это, поставив на пост того, кому может верить и может на него положиться. И специально делает это в отсутствие Батона, не позволяя тому повлиять на решение Временного правительства и обратиться за помощью к Сенату. Даже если он попробует оспорить назначение в будущем, ссылаясь на то, что оно принято в его отсутствие, то такие доводы будут смехотворны, ведь его искали, чтобы оповестить о заседании. Если он проголосует за себя, то это будет показательным жестом самодовольства. Откажется, тогда вся новая республика вскоре будет знать, что он всячески старался избежать предопределенной для него должности, а это в свою очередь подорвет к нему доверие как таковое. «Решено», — произнесла Монматма, ударив молоточком по деревянной подставке. «Генерал Гарм Белыблис, поздравляю с назначением». «Благодарю», — скромно произнес карельянец. «Первым вашим делом на новой должности», — произнесла Монматма, «помимо снятия блокады Карусанта, будет разработка планов по нанесению ответного удара. Если мы не можем сразиться с Трауном в открытую, то должны заставить его союзников как следует подумать о том, что поддерживать гранд-адмирала будет для них непозволительной роскошью». Белыблис свел брови. «В настоящий момент флот ослаблен», — напомнил он. «У нас есть то, что перевешивает все аргументы Трауна», — категоричным тоном заявила Монматма, видя непонимание в глазах присутствующих, пояснила. «В отличие от него, мы располагаем практически отремонтированным звездным суперразрушителем. Еще немало нужно сделать, чтобы Лусанки оказалась боеспособной», — заметил адмирал Дрисон. «Сделайте то, что необходимо», — приказала Монматма, глядя в глаза Белу и Блису. «Мы не должны позволить делу всей нашей жизни пасть под ударами гранд-адмирала. Траун не первый и не последний имперский военачальник, которому мы противостоим». Вновь назначенный главнокомандующий, помолчав некоторое время, согласно кивнул. «Спорить бесполезно, после удара по Карусанту каждый понимал необходимость ответного шага. Чем жестче он будет, тем лучше. Победить Трауна в одном сражении может быть и не удастся, зато есть все шансы вразумить его союзников, как явных, так и не очень. Не говоря уже о том, что в результате подобной кампании всегда имеется возможность усилить вооруженные силы или промышленный потенциал новой республики». «Почему так?» «Да потому что Лия уже даже начала догадываться о том, кто станет первой целью в списке. В связи с гибелью адмирала Нанца освободилась должность командующего первым флотом, поэтому Монматма посмотрела в сторону единственного присутствующего здесь адмирала. Предлагаю назначить на эту должность Хирама Дрисона. Генерал Мадина заменит вас на посту директора республиканской разведки». Дрисон, облегченно вздохнув, согласно кивнул, выражая свое согласие. «Собственно, это все, что необходимо, ведь решение фактически принятого заранее группой единомышленников». Мадина, как и всегда немногословный, согласился. Были еще десятки, если не сотни различных вопросов, для разрешения которых необходимо было время и внимание Временного правительства. Вернувшись поздно ночью домой, уставшая Лия нашла в себе силы лишь на то, чтобы поцеловать в носики спящих детей, да юркнуть под одеяло, прижавшись к теплому боку любимого карельянца. Поспать ей удалось всего пару часов, потому как ее разбудила Винтер, принесшая весточку от Временного правительства. Прочитав депешу, альдеранка застонала, принявшись одеваться. «Снова проказы Трауна», — невозмутимо поинтересовался хан, застав ее за этим занятием. Супруг разговаривал едва ли не с закрытыми глазами, поскольку наряду с Антиллесом курировал и принимал непосредственное участие как в исправлении повреждений, полученных кораблями, так и в разработке планов по снятию блокады с Карусанта. «Если б это были проказы», — покачала головой Лия. «Полномасштабное наступление». Хан открыл один глаз. «Ты шутишь, что ли?» — уточнил он. Видя выражение лица принцессы, догадался, каким будет ответ на вопрос. «И где астероид Роше?» — пояснила она. «Только что сообщили. Верпинам сейчас приходится ой как несладко. Турболазеры стальной Авроры захлебывались, выплескивая в невесомость чудовищную мощь, заключенную в них конструктором, воплотившим в жизнь столь уникальное и великолепное оружие разрушения. Мимо рубки звездного разрушитель прошмыгнули те и бомбардировщики, высланные с борта эскортного авианосца, находящегося в тылу, за пределами астероидного поля. Пузатые машины, беря обозначенные цели на прицел, начали запуск протонных торпед, расцвечивая черноту космоса малиновыми трассерами своих снарядов ужасающей мощи. Стальная Аврора делает свою работу. Пусковые шахты с 21 по 40, прямой наводкой по ремонтному астероиду, Пли, приказал капитан Калиан, наблюдая за тем, как 20 спусковых шахт в носовой части корабля разразились дымными следами, которые мгновенно устремились к изрытому строительными конструкциями громадному куску камня. Астероид представлял из себя огромный булыжник раз в 30 больше самой стальной «Авроры», который использовался аборигенами для ремонта кораблей Новой Республики. И вот сейчас, сквозь атмосферные щиты огромного зева главного ангара внутрь ремонтной базы влетели дополнительные 20 ракет, привнося разруху и дополнительные детонации внутри объекта. Взрывы рвали на куски республиканские истребители, превращая их в обломки и вспышки детонаций. Три другие победы, входящие в оперативно-тактическое соединение под командованием Калиана, последовали примеру своего командира, наполнив еще три ангара огнем. «Смещение влево 30, скорость 2, постоянная», — приказал командир стальной «Авроры». Звездолет плавно принялся дрейфовать вокруг своей оси, поворачиваясь правым бортом. И снова 20 дымных ракетных пусков, и снова смещение, и снова пуск из кормовых торпедных аппаратов. Стальная «Аврора» крутилась на пяточке, изрыгая ракетный и турболазерный огонь каждый раз, когда те или иные пусковые установки извергали пламя, и ракетный дождь обрушивался на грешные головы верпинов. Время атаки подобрано идеально. Разведка «Доминиона» вычислила точные отрезки времени, при которых на астероиде проходит пересменка. Старые рабочие уходят, а новые еще не заступили. Таким образом, на объекте уничтожалось именно военное имущество врага «Доминиона» при минимальных жертвах со стороны местных жителей. После шестого кругового залпа, который провели все эти звездолеты, великолепная четверка звездных разрушителей добилась желаемого. «Отходим», — предупредил капитан Калиан. «Свою работу здесь мы уже выполнили». Громадная конструкция покрылась сотнями трещин, наконец-то поддавшись разрушительному влиянию разрастающихся внутренних детонаций. Куски комического булыжника буквально выворачивало с корнем, выбрасывая в сторону с огненным фейерверком. На фоне огромного бело-оранжевого взрыва, озарившего астероид Раши за кормою отходящих после выполнения поставленной задачи четырех побед, несоизмеримо малыми казались развороченные противокорабельными ракетами астероиды, на которых противник размещал турболазеры прикрытия, намереваясь, что это может ему помочь противостоять нападению. Не помогло. Юркие и прекрасно вооруженные карелианские канонерки типа ДП-20 оказались не по зубам могучей обороне верпинов. Их тяжелое вооружение просто не смогло реализовать себя в стрельбе по малым целям. А вот сами канонерки, вместе с победами нанося ракетные удары для преодоления астероидных заграждений, сейчас с легкостью отстреливались от редких беспокоящих патрулей верпинов. Капитан Калиан с любопытством наблюдал за тем, как в астероидном поясе зияет огромная дыра очищенного пространства. Противокорабельные ракеты с легкостью разрушили множественные крупные астероиды, позволяя четверке звездных разрушителей пробиться сквозь внешние периметры и разрушить военный объект до основания. И теперь, не опасаясь оставить куски обшивки при столкновении с астероидами, четыре победы гуськом покидали опасный район, позволяя стремительным машинам собственных авиакрыльев прикрывать отход линейных кораблей. «Подготовить депешу на Химеру», — приказал капитан Калиан, сформировав в своих мыслях текст сообщения. «Приоритетные цели на астероидах Раши уничтожены, отхожу к точке сбора. Зашифровать и направить гранд-адмиралу немедленно. Будет исполнено, капитан», — бойко ответил вахтенный начальник. Командир стальной «Авроры» с удовлетворением отметил, что текущая вылазка обошлась потерей всего одной эскадрильи ТИЭ-перехватчиков и уничтожением двух канонерских лодок ДП-20. Прекрасный результат, особенно, если учесть тот факт, что они только что уничтожили более сотни республиканских корветов, фрегатов и прочих представителей легких сил, которые пылились здесь в полуразобранном состоянии в ожидании ремонта и модернизации. Теперь единственное место, где смогут оказаться полезными ремонтировавшиеся здесь корабли, выведенные из консервации, так это пункт приема металлолома. Да и то навряд ли. Ксамюэль Леннокс считал себя благородным человеком и сколько себя помнил, то старался идти по стопам своих предков как преданный и верный своему отечеству офицер. Капитан Ксамюэль Леннокс. В имперском звездном флоте он считался искусным тактиком, заслуживающим внимания человеком с лидерскими качествами. Все это, вкупе с безупречной преданностью Галактической Империи, проложило ему путь на мостик звездного разрушителя типа «Тиран», одного из самых известных кораблей, некогда входивших в состав эскадры смерти Дарта Вейдера. По прошествии всех этих лет Леннокс не мог себя упрекнуть в том, что плохо относился к исполнению служебных обязанностей. Его корабль находился в образцовом состоянии не как картинка с обложки, а по факту, что неоднократно отмечал сам Дарт Вейдер, поручая тирану и его экипажу ответственные задания. Несмотря на то, что это было не принято в офицерских кругах, он искренне поддерживал свой экипаж, радуясь вместе с ними каждому существенному успеху. Компетентность его подчиненных ни у кого не вызывала вопросов, а тактические неудачи, вроде той, когда тиран был поврежден в бою огнем ионной пушки на Хоте, или не справился с удержанием перебежчика Крикса Мадины, в отличие от ожидания многих, не стали причиной его скоропостижной кончины от рук лорда Вейдера. Он ненавидел то, что в его время империя погрязла в коррупции, предательстве и политических маневрах, в отличие от благородных режимов, которым служили его предки в прошлом. Однако Леннокс знал, что если он попытается подняться над коррупцией империи, а другие не сделают того же, он в конечном итоге будет сметен имперской военной машиной, как это было с Галактической Республикой. С таким настроем Леннокс решил разыграть своих врагов в их собственной игре, доказав, что он также искусен в хитрости и обмане, как и в командовании Звездным Разрушителем. В результате ему удавалось сохранять свое положение, добиваться значимых результатов при исполнении служебных обязанностей и не попасть под горячую руку темного повелителя ситов, как того хотели его недоброжелатели в вооруженных силах империи. Леннокс, несмотря на то, что он видел, осознавал и понимал существенные недостатки в работе бюрократической машины империи, не стал предателем, не перешел на сторону повстанцев. Последних он расценивал исключительно как мятежников, бунтарей, преступников. При всем своем внутреннем несогласии с действиями империи и ее правителей, Леннокс считал, что альянс повстанцев был еще более несовершенным. Поскольку они начали галактическую гражданскую войну, по мнению капитана, кровь, пролитая с момента первых залпов в гражданской войне, была на их руках. В отличие от большинства представителей молодого поколения, выросшего на рассказах об идеальности и совершенстве Галактической Республики, Леннокс обладал критическим мышлением. Кроме того, он знал, что Республика, которую мятежники отстаивали и хотели восстановить, была также пронизана коррупцией, как и империя, против которой они выступали. Леннокс считал альянс аморальным и лицемерным, а империю – развратной и неэтичной. Полагая, что более подходящего правительства никогда не будет, Леннокс встал на сторону империи, которую он считал законной, и помог бороться с повстанцами. Сравнивая существующие режимы, признавая всю порочность бюрократии империи, доставшуюся практически без изменений по наследству от Галактической Республики, капитан приходил к выводу, что империя все же более устойчивый режим, который решил многие из проблем галактики. Мир и порядок, привнесенный в галактику почти 30 лет назад с реорганизацией республики в империю, на данный момент стремительно разрушался. Ксамюэль сидел на своей крохотной койке, закинув руки за голову и молча взирал на простые серые стены камеры. Несмотря на то, что бывшие повстанцы старательно поработали, закрашивая эмблемы на тюремном корабле, рисуя поверх герба Галактической империи свою собственную пиктографику, у них ничего не получалось. Из-под небрежных рисунков герба Новой Республики все равно проступала имперская шестеренка. Символично, учитывая тот факт, что после захвата Корусанта риторика бывших повстанцев на практике изменилась. Это на себе прочувствовал каждый член экипажа тирана, последовавший за своим командиром и отказавшийся присягнуть на верность Новой Республике. Да, им давали такой шанс, когда пару лет назад повстанцы захватили тиран и переименовали его в какое-то собственное непотребство. И вот сейчас, спустя 2 года, экипаж, по крайней мере те из них, кто остались верны своему внутреннему стержню, находились на борту тюремного корабля типа «Ликтор», принадлежащего Галактической империи. Ах, простите, Новой Республики. Да, оговорились, бывает. Просто сколько ни рассказывали бы вы о том, какие вы прекрасные борцы за мир и демократию, императивы так и проступают, как герб империи, небрежно замалеванный на стене камеры. Путешествие в одиночных камерах тюремного корабля предстояло в один конец. Остатки экипажа тирана, более 30 тысяч человек, в настоящий момент перемещали через половину галактики, направляя из колонии в тюрьму особого режима где-то в южных секторах. Вероятнее всего тюремный караван двигался на Бакуру, раз Новая Республика не гнушается использовать самые мерзкие и некомфортные из тюремных кораблей Галактической Империи, то наверняка их тюрьмы пришлись к месту. Тюремный корабль типа «Ликтор». Что ж, теперь окончательно можно сказать, что новая республика лишь прикрывается рассказами о демократии. На самом деле это все те же бюрократы и казнокрады, которые сидели в тени во времена империи, а сейчас повылазили изо всех щелей. Судя по всему, тюремный комплекс на Бакуре станет их последним пристанищем, так как экипаж практически единодушно отказался от снятия всех обвинений в пользу принятия присяги новой республики. Они продолжают быть верны своим идеалам, которым клялись в верности. Но Леннокс понимал, что рано или поздно экипаж сломается и пойдет на поводу у Корусанта, потому как, едва он услышал о том, что имперское пространство отбило назад его тиран, он буквально воспрял духом, надеясь на то, что придут и за ними. Что ж, не все ожидания сбываются. Наверное, именно так подумали и те, кому было поручено провести вербовку среди экипажа тирана. И наверняка они пришли к тем же выводам. Не стоит надеяться на то, что все будет так, как ты того хочешь. Из мести их переводит с рудников туда, где даже свет звезд не столь частый гость. Маленькая месть со стороны руководства новой республики. Резкий и неожиданный рывок сорвал капитана с места. Он пролетел метр, ударившись об входную дверь своей камеры. Как ни странно, это помогло понять, что же именно произошло. Корабль только что внештатно вышел из гиперпрыжка. Значит, кто-то активировал гравитационные тралы. Как ни странно, но в следующую секунду погас свет, а по электронному замку двери пробежала молния. «Разрази меня, джедай!» – пробормотал Ксамюэль, вручную отодвигая полотно двери в паз. Кто-то только что провел прицельный обстрел как минимум этого ликтора из ионных пушек. Причем, очень даже успешно. Выглянув внутрь, он также столкнулся с кромешной тьмой. Даже аварийное освещение и то приказало долго жить. А нет, уже через пару секунд все окрасилось в багрово-красный цвет, от которого атмосфера происходящего стала еще более зловещей. Зато звуки открываемых камер то и дело нарушали тишину. «Значит, шанс есть, экипаж», — зычно скомандовал капитан Леннокс, вглядываясь в лица своих соратников. «Всем внимание, не знаю, что здесь произошло, но этот корабль теперь наш. Вооружиться и двигаемся на мостик. Вдвойне приятно, что его приказы исполнялись тут же. Значит, годы плена не уничтожили в них дисциплину. Очень хорошо, раз так, на борту не так уж и много республиканцев. Охрана, сплошь дроиды, которые должны были быть выведены из строя ионным зарядом. Следовательно, остается только прогрызть себе путь к свободе, захватить рубку с арсеналом, выяснить, что происходит, да смыться отсюда». Члены экипажа, возбужденные открывшимися перспективами, вооружались кто чем мог. Ломались перила, из которых получались легкие, но крепкие дубины, выворачивались полоски металла, выполнявшие роль держателей технических труб и коммуникаций. Не прошло и пяти минут, как сотни тиранцев уже оказались вооружены подобием колющего и ударного оружия. Раздавая команды и распределяя экипаж группами в различные части корабля, Ксамюэль возглавил самую большую из партий заключенных, которая двинулась к носу корабля. Встретив на пути нескольких деактивированных охранников, вооруженных бластерами, обзавелись более мощным оружием, которое пригодилось во время штурма рубки, в которой благоразумно окопался немногочисленный экипаж корабля. Перестрелка не заняла много времени, еще через пару минут Леннокс опустился в кресло командира корабля, с интересом наблюдая за тем, что происходит за бортом теперь уже его корабля. А поглядеть там было на что. Имперский звездный разрушитель «Единичка», при поддержке шести тяжелых крейсеров типа «Дредноут», с прикрытием из дюжины карельянских корветов, имея в своем распоряжении крейсер-тральщик и звездный разрушитель типа «Венатор», громил силы сопровождения тюремного каравана. Ликторы уже дрейфовали, беспомощные и лишенные энергии, в то время как к ним с распростертыми плоскостями двигались корабли с десантом, лямбды, часовые, гаммы. «Неужто империя вспомнила о нас?» — охнул кто-то из младших офицеров, набившихся в рубку. «Маловероятно», — сухо ответил Леннокс, указав на золотистую эмблему, украшающую борт звездного разрушителя, шестеренка с расходящимися от нее кругами. «Помнится, до меня доходили слухи о том, что кто-то из гранд-адмиралов сумел выжить и организовал собственный осколок. Доминион». «Да, сэр», — подтвердил младший артиллерист. «Я тоже это слышал. Надзиратели говорили, что якобы гранд-адмирал Траун вернулся из неизведанных регионов. Правда, я никогда о таком не слышал», — подумал Байки. «Траун», — хмыкнул Ксамюэль. «Нет, не Байки. Был такой, стер предателя Зарина в порошок за несколько месяцев. Если это в самом деле его корабли, капитан указал на разрушитель, думаю, нашелся тот человек, который решил позаботиться о нашем освобождении. Ошибочное мнение, раздался голос позади. Ксамюэль обернулся. Взгляд скользнул по крепкому мужчине, взирающему на флотских офицеров равнодушным взглядом профессионального убийцы. Он не был из команды тирана. Доставлен был в их расположение не так уж давно, якобы работал в какой-то секретной лаборатории кого-то из имперских военачальников, создавал новую звезду смерти. Собственно, по этой причине он всегда был изгоем. Леннокс не блистал любовью к новому порядку, да и среди экипажа таких идейных было маловато. А уж к доктрине страха покойного ублюдка Таркина так и вовсе отношение было строго негативным. Если б не крепкие кулаки и выучка профессионального бойца, этому парню давно бы намяли бока. «О чем речь?» – уточнил Леннокс. «Ошибочное мнение – считать гранд-адмирала Трауна человеком», – отчетливо произнес тот, держа в руке бластер. «Судя по пятнам крови на нем, предыдущий владелец явно отдавал его с большой неохотой. Он не принадлежит к человеческой расе, а потому не придерживается в своих взглядах идеи нового порядка и не поддерживает ее в своих подчиненных. Вот даже как», — кивнул Леннокс, соображая, что нужно этому бугаю. «Спасибо, что просветил. Не расскажешь, откуда тебе это известно?» «Легко», — ухмыльнулся мужчина, убирая бластер в карман. «Меня и моих товарищей взяли на Лайнуре в плен исключительно ради отыскания тайных тюрем Новой Республики для последующего освобождения тех, кто готов присягнуть гранд-адмиралу на верность. Сегодня у вас есть прекрасная возможность не только вернуть себе положенные по праву звания и регалии, но и послужить делу установления истинного мира и порядка, без ксенофобии и предрассудков Галактической Империи Палпатина и его сторонников. Все интереснее и интереснее с каждым днем», — заметил Леннокс. «Обещать ничего не буду, хотелось бы поговорить с более компетентным офицерским составом Доминиона. Как считаете нужным?» — равнодушно произнес разведчик, поворачиваясь спиной и направляясь в сторону шлюза. «Так или иначе, но этот корабль отправится к гранд-адмиралу, с вами или без вас. Через 3 часа, исправив повреждения от ионного обстрела, оставив на поле боя догорающие останки республиканских фрегатов, мертвая голова и корабли ее соединения покинули место боя, эскортируя в Доминион корабли с экипажем тирана. А меж тем по всей галактике тюремные комплексы Новой Республики сотрясались от волнений, восстаний в преддверии появления оперативных соединений Доминиона, освобождающих давно утративших надежду на это имперских военнослужащих. Взрывались аванпосты и мастерские, обслуживающие военные объекты Новой Республики, исчезали в гиперпространстве транспорты с важными грузами, все громче звучали голоса недовольных происходящим в государстве народов Сулуста и Слуисвана. Агентура Доминиона нанесла свой удар. Несмотря на масштабы происходящего, это было лишь начало. Клоны Малахимрана получили вполне конкретные указания и цели своей работы по дестабилизации противника, заставляя Новую Республику тратить силы на устранение внутренних дрязг, в то время как планы гранд-адмирала Трауна продолжали реализовываться. «Разведчики ушли незамеченными», — уточнил я, откладывая в сторону датапад с данными по системе Датамир. «Оба модифицированных АЙР-170 не были обнаружены противником», — подтвердил Пиллион. «Попыток противодействовать или атаковать противник не предпринимал, что еще не является доказательством тайности нашей разведывательной миссии», — возразил я. «Предполагаете, что факты подготовки звездолетов противника к отбытию – это обман?» – уточнил Гилот. «Нет», – покачал головой я, – «это эвакуация наземной базы. Противник оповещен Дартом Молом о нашем вмешательстве. На Датамире всего 3 звездных разрушителя, а следовательно, исход сражения явно не в их пользу предполагается. При таких перспективах наиболее правильным будет сбежать на базу, на которую так стремился попасть сам Мол. После смерти Даниэла мы также не знаем, куда следует отправиться дальше», — заметил Пиллион. «Не думаю, что Датамир — это конечная цель. Уверен в этом, но только лишь по той причине, что знаю о месте гибели этого корабля в известных мне событиях. Если не найдем легального источника информации, придется опереться на эту информацию. Приведите флот в полную боевую готовность. Мы выступаем». Соединение, возглавляемое Химерой, находилось в получасе полета со скоростью, превышающий таковую у света от Датамира, ожидая результатов разведки. «Еще раз убеждаюсь в том, что даже старые машины могут пригодиться, если как следует с ними поработать. Что ж, разведданные получены, осталось только нанести удар. Начинаем», — «Капитан», — скомандовал я. Глава 45. «Гори». Часть 1. 9 лет, 9 месяцев и 21 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 21 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 6 сутки с момента попадания. Хронометр привычно отщелкнул полночь по карусанскому времени, но в моей каюте на борту Химеры полумрак, естественное состояние искусственного освещения. Так легче видеть. Человеческая физиология определяет гармоничность быта в первую очередь. От привычного людям яркого освещения быстро устают глаза, порой доходит до мигрений. С иронией можно провести параллель с Дартом Вейдером, который лишь в своей медитативной камере на борту палача мог пребывать в настоящем для него комфорте. Силовые тренировки позволяли на время освободить разум от текущих событий, а потому они стали частью моего быта, единственным стоящим видом времяпрепровождения, отличным от работы. Впрочем, вскоре все вернется на круги своя. 20 минут до выхода из гиперпространства и начала очередной незапланированной операции. Пара минут на освежающие процедуры после короткого подхода, и я вновь опускаюсь в привычное кресло. В прошлом, так же как и китель, это тело, это жизнь, военная компания, все это казалось мне словно одежда, которую в не лучшие годы своего прошлого приходилось донашивать за старшим братом. А сейчас же все это стало своим, стало родным, справедливо заслуженным, полученным, заработанным. Тень Митрауну-Руада перестала давлеть надо мной. Произошел моральный перелом и принятие неизбежного. Даже как-то незаметно на фоне постоянного планирования, рутины, сражений, интриг, провокаций и ловушек. Не было даже какого-то внутреннего волнения, особых переживаний, торжества по этому поводу. Просто констатация факта, и внимание переключается на решение других задач. Отложив в сторону информационный чип с расшифровкой данных об излучении двигателей лжеликвидатора, мысленно отдав дань уважения команде Химеры за оперативность, а хозяину Мола за изобретательность, переключил свое внимание на компьютер. Пальцы пробегают по клавиатуре, и посреди каюты возникает голограмма датамера, передаваемая в режиме реального времени с дроидов-разведчиков, которые оставили наши АЙР-170 во время своего рейда в систему. 4 планеты в звездной системе Датамир. Единственная звезда, Дамир, дающая достаточно естественного излучения для того, чтобы на планете, 4-й в орбитальной позиции, зародилась и оказалась способна существовать гуманоидная жизнь. Из своего прошлого я помнил, что на Датамире в прошлом обитала некая высокоразвитая раса, канувшая в небытие. Насколько помню, все их достижения, технически значимые имеются в виду, давно либо уничтожены, либо разрушены, а следовательно, большого внимания древняя история не стоит. Надо признать, что несмотря на свою отдаленность, совершенную неизученность, Датамир, расположенный во внешнем кольце, в секторе Квели, а равно и в квадранте А6, имеет довольно богатую историю. Конечно, если верить данным из имперских архивов и историческим хроникам института с планеты Абраскай. Что ж, благодаря работе клонов Малахимрана, теперь можно положиться на наши исторические и навигационные хроники. Разведка работала в каждом институте и библиотеке галактики, получая информацию. А стараниями клонов мистера Гента, общая база данных наконец-то создана. Планета Датамир. Спутниковые снимки и архивные описания указывают на то, что планета, хоть и населена, несмотря на свой обыденный для миров с кислородной атмосферой, мало изучена. Ранкор не против покушать, всегда не против. Возможно, что сегодня он будет ужинать тобой, и опасно. Помимо того, что Датамир является родиной одних из свирепейших животных галактики, ранкоров, здесь вполне себе комфортно обитают целые кланы разумных, чувствительных к силе. Ведьмы Датамира. Во многом они описываются как дикие, воинственные племена, владеющие магией, сиречь силой, которых империя удерживала на планете только лишь для того, чтобы не допустить этих кровожадных монстров до обитаемых миров галактики. Якобы благородные цели. Хорошо, допустим. Но есть и другая сторона медали. Насколько я помню сюжет книги «Выбор принцессы Лии», события которой происходили в этой реальности всего год назад, Люк Скайуокер, Хан Соло, сама альдеранская принцесса, а также иные личности, побывали на планете и поспособствовали тому, чтобы скрывавшийся здесь военачальник Зиндж, а также его железный кулак, были уничтожены. Судя по всему, не до конца, так как из обломков этого звездного суперразрушителя создавался другой, оставшийся в тылу моих сил. Ведьмы на подобное не способны, их технические навыки на досадно низком уровне. Наличие пленных на корабле, эвакуируемые с поверхности планеты базы, все это указывало на то, что на Датамире расквартирован гарнизон. И это возможно только в двух случаях. Первый, ведьмы находятся в союзе с хозяином разрушителей. Учитывая мои выводы о личности этого персонажа, ничего хорошего мне этот вариант не предопределяет. Наоборот, только лишь кровавую бойню на поверхности планеты, если я отдам приказ об уничтожении тех сил противника, что еще остаются в местах дислокации. Второй, ведьмы порабощены моим очередным неприятелем. В пользу этого утверждения говорит тот факт, что на борту трофейного разрушителя были обнаружены сотни закованных и лишенных мобильности ведьм. Кто они такие и как туда попали, сейчас выясняют следователи и дознаватели из ведомства подполковника Астариона. Следовательно, вполне вероятен вариант, при котором хозяин Мола вербует на свою сторону одаренных в промышленном масштабе. И это нехорошо. Не то, чтобы у нас было недостаточно и в Саламире для защиты экипажей, нет, их вполне достаточно. Но для проведения наступательной операции на планете их не хватит, чтобы защитить от ведьм всех солдат. И у меня совершенно нет хотя бы сколько-нибудь значимого количества джинсары для подобного. На борту Химеры, и по факту, во всем флоте, одна лишь Мара. Да, она смогла в очередной раз избежать серьезных травм и пленения, но более чем уверен, что в открытом бою против Мола, и уж тем более, его хозяина, она не справится, не нужно себя обманывать. Арасинг занята ликвидацией очередной цели. Эймант по-прежнему путешествует по галактике в поисках утраченных джедайских знаний. Обскура слишком далеко и организует ловушку для приспешников Палпатина из элиты темной стороны. Бриана Умакка и остальные джинсары сейчас на Сузифе. А Сокотана, в пространстве хаттов, занимается покупкой рабов. Вентрис. Можно ли позвать на родную планету честолюбивую датамирскую ведьму, которая ни раз и ни два меняла стороны в угоду своим непомерным амбициям? Думаю, все же не стоит. Сами по себе ведьмы, конечно, сила, но если еще и придать им технику, обученных бойцов, да еще и неплохого командира, крови прольется куда как больше. Так что есть те адепты силы, что их нет. Я еще раз посмотрел на голограмму диспозиции противника. Три звездных разрушителя, вытянувшиеся фронтом. К ним и от них на планету ранкоров и датамирских ведьм тянется бесконечная вереница транспортных кораблей, имперских кораблей. Заманчивое построение, предполагающее сразу после выхода из гиперпространства перейти к классическому сражению стенка на стенку, более чем похоже на ловушку. Тройка ТИЭ-защитников уже прибыла, а потому здесь как минимум находится Дарт Мол, не говоря уже о том, что в перспективе тут может быть и его хозяин. Могут ли ведьмы и остальные противники взять контроль над экипажами моих кораблей? Возможно, но маловероятно. Если бы они обладали такой силой, то в имперские времена блокаду не осуществляла бы всего пара звездных разрушителей. Да и Зиндж не сделал бы ставку на размещение здесь своих судостроительных и судоремонтных мощностей. Следовательно, на орбите мы в безопасности. Но, опять же, встает вопрос с проведением наземной операции. Не говоря уже о том, что некоторые ведьмы могут быть и на кораблях противника. Впрочем, все зависит от того, в каком они там качестве пребывают, союзники или пленники. На борту лже-ликвидатора ведьмы явно находились в заключении. По кадрам, предоставленным спецназом, на них использовали технологию силовых полей, вроде тех, которыми в атаке клонов граф Дуку удерживал Оби-Вана Кеноби. Сомневаюсь, что таким образом транспортируют друзей и союзников. Больше похоже на то, что эта группа либо пленники, либо оппозиция. И, раз так, то возникает другой вопрос. А для чего, в таком случае, Мол прилетел к месту строительства звездного суперразрушителя с пленниками, если база на Датамире? ХМ. Хорошо, зафиксировали мысль. Посмотрим на происходящее под другим углом в свете новых сомнений и гипотез. Больше похоже на то, что форпост на Датамире все же не главная база, а не более чем одна из оперативных баз. И в настоящий момент противник проводит эвакуацию, чтобы отправиться на другую базу. Очевидно, что усиление Доминиона сказывается на тревоге хозяина Мола, потому первый приказал второму эвакуировать ресурсы отсюда. Вот это более логичный вариант, не раз подтвержденный. Следовательно, используем рассуждение от Я до А. Посмотрим на ситуацию в ретроспективе. Мол эвакуирует базы из секторов Квилли и Венин. Лже-ликвидатор является частью эвакуационного флота. На его борту датамирские ведьмы в плену. Следовательно, наиболее вероятно, что и на трех других разрушителях ведьмы также пленные. Отсюда делаем вывод, что добровольного союза между ними и хозяином мола точно нет. В пользу этого стоит указать и то, что не все ведьмы на Датамире являются сторонницами темной стороны силы. В книге «Выбор принцессы Лии» не раз говорилось о том, что на планете проживают многочисленные кланы ведьм, и лишь представители клана, известного как Ночные Сестры, являются агрессивными и деструктивными среди всех остальных. Палпатин не разбирался в тонкостях внутренней политики Датамира, тем более, что еще во времена войн клонов ведьмы поддерживали сепаратистов, именно таким образом мол попал на службу Сидиуса, Вентрис с Гдуку, ну и так далее. Потом, конечно, они все меж собой перессорились, факт остается фактом, наличие ведьм в галактике могло как следует навредить Палпатину, поэтому он предпочел их изолировать насильно. Но фактом, ведьмы не любят контроля над собой, независимость, их идея фикс. Значит, явное сотрудничество с хозяином мола точно не имеет долгосрочной основы. Если там что-то и происходит подобного толка, то ведьмы используют это для того, чтобы покинуть планету и расселиться по всей галактике. Понимать бы еще, из какого они клана и можно ли с ними договориться о противодействии молу и его хозяину. Потому как дамочки, с которыми сейчас работает подполковник Астарион и его люди, явно не из любителей поболтать. Что ж, думаю, все же направления мысли правильные, ведьмы либо доставлены на корабли насильно, либо все же добровольно, но с намерением дальнейшего предательства. Для них организоваться против сильного, едва ли не народная забава, которую устраивают в любое удобное и подходящее время. Впрочем, население Датамира не раз действовало против галактического правительства. Ведьмы, а также другое разумное население планеты недолюбливало республику. Причина крылась в том, что в прошлом правительство Корусанта использовало Датамир в качестве планеты-тюрьмы. Согласно историческим хроникам, это происходило относительно недавно, всего несколько сотен лет назад. Преступники, худшие из худших, были отправлены на Датамир, где они были вынуждены провести остаток своей жизни, борясь с враждебной фауной мира. Направляли их, естественно, без оружия и технологий. Не мудрено, что в большинстве своем они стали не более чем любимой пищей ранкоров, которые их истребляли. Да и надо понимать, что те, кто выжил, любви к Галактической Республике не питали и передавали свой негатив из поколения в поколение. Другой исторический аспект касается джедаев. Чуть более полвека назад на планету прибыла джедай-изгой по имени Аллия. Судя по тому, что ее отправили тем же самым экспрессом, что и закоренелых преступников, отличилась она в Ордене исключительно по правилу старушки Шапокляк. Хорошими делами прославиться нельзя. Что удивительно, так это то, что информация о Датамире и его джедайском прошлом пришла как раз от Люка Скайуокера. Похоже на то, что после уничтожения Зинджа, он немало времени провел на планете, собирая разрозненные кусочки пазлов. История Алли – одна из таких. Дамочка с помощью силы быстро приструнила местных, возглавив их. Она взяла на себя руководство выжившими, обучая путям силы изгнанников и, в конечном итоге, своих детей. В более поздние века Алли помнили как единолично преобразовавшую датамирское общество, которой приписывают порабощение всего мужского населения под ее руководством, превращение ранкоров из хищников в друзей, домашних животных и боевых скакунов, а также систематизацию ее учений. Иными словами, дамочка в лучших традициях феминизма организовала матриархат. Лидерство Алли, несомненно, заложило основы уникальной культуры, в которой доминировали женщины, использующие силу, которые в совокупности считали себя ее потомками. В файлах есть упоминание о дипломатической миссии Новой Республики, а также о том, что финалом пребывания героев галактики на Датамире стала консолидация власти в одних руках правителя из числа местных жителей. Женщины, разумеется, ведьмы. Наличествует и упоминание о том, что ведьмы обращались к Новой Республике с инициативой о вступлении в ее состав. Я даже проверил эту информацию в Галаните. Заявка однозначно имеется, и рассмотрение ее тоже назначено. Через пару лет. Потрясающее сравнение с тем, насколько быстро вошли в состав демократического государства промышленно развитые планеты вроде Ренделя и Брентелла-4. В записках Скайуокера фигурирует, что на планете могут быть десятки ведьминских кланов, которые получили свои названия от важных географических объектов, таких как Поющая гора, Неистовая река и Туманный водопад. Поэтично, красиво, но что-то не хочется сталкиваться с ними в бою. Эти кланы, каждый из которых насчитывал всего несколько сотен человек, составляют почти все население планеты, но было также небольшое количество изгнанников, которые жили за пределами клановых сообществ, включая обитателей темной стороны планеты, называемых пресловутыми ночными сестрами, которые временами существовали в достаточном количестве, чтобы образовать отдельный клан. В общей сложности кланы, вероятно, могли бы выставить на поле боя не менее 1000 женщин-воинов, каждая из которых была бы обученным пользователем силы, и многие из них ездили бы верхом на ранкорах. Таковы предположения самого Скайуокера. Маловероятно, конечно, что они в самом деле обладают таким количеством сил, да и насчет обученности тоже есть определенные сомнения, но повторю определенный тезис: эти дамочки-сторонницы матриархата, хитры, умелы, хоть в какой-то мере умеют направлять силу, а некоторые из них явно не прочь выбраться отсюда и как следует поправить в галактике. Помнится, у Тайберзанна была ручная ночная сестра, Силри. Количество ее предательств на один отрезок времени превышает статистическую погрешность. У меня достаточно пользователей силы, которым я не особо-то и верю, так что связываться с остальными особо не хочется, что в очередной раз ставит под сомнение саму необходимость наземной операции. И Палпатин и Зинпшни контролировали всю поверхность Датамира. На планете в прошлом наличествовали исправительная тюрьма, да небольшой аванпост, которые к настоящему моменту уже заброшены, либо находятся в распоряжении местного населения. Как, например, останки джедайской космической академии Чуунтор, который более 300 лет назад, если верить сказаниям Скайуокера, врезался в смоляную яму на Датамире. Известно ему это со слов местных ведьм. Они же рассказали ему и то, что республиканские джедаи примерно в то же время отправились на планету, но все попытки вернуть обломки были заблокированы туземцами. Ведьмы дали отпор джедаям, и этот факт не может не насторожить. Спустя столетия ведьмы все еще помнили, хотя и с приукрашиванием, тот день, когда они победили могущественных джедаев. Судя по пометкам Скайуокера в республиканском файле о Датамире, который я сейчас и изучал, ведьмы указывали, что после поражения Йода возвращался на Датамир и вел переговоры о мирном урегулировании этого дела. Тем не менее, еще год назад Скайуокер констатировал, что обломки Чуунтора остались на планете. Судя по тому, что неудачные переговоры не привели к тому, чтобы джедаи вернули утраченное, высший совет ордена прекратил попытки достучаться до ведьм. Особняком для республиканской разведки на Датамире являются пресловутые ночные сестры и информация от Скайуокера о них. Уж не знаю, откуда он это узнал, но по его словам, за несколько поколений до войн клонов небольшая группа ириданских забраков оказалась на Датамире во время пиратских набегов. Ночные сестры обнаружили, что они могут скрещиваться с забраками, после чего изолировали их в небольшой части планеты, где они могли получать от них все, что захотят. Дарт Мол, а позже и еще один забрак, именно из этого поселения были направлены на службу ситам, да и во время войн клонов. В период войн клонов планета не раз подвергалась нападениям со стороны сепаратистов, особенно во второй половине конфликта. В период гражданской войны планета находилась под блокадой империи, и здесь республиканская разведка располагала разрозненными данными, полученными от пленных имперцев, служивших Зинджу. Любопытно и то, что незадолго до битвы при Явине Палпатин по каким-то своим причинам, зная о присутствии ведьм, он разрешил строительство тюрьмы на планете. Первоначально имперские войска не встречали сопротивления со стороны ведьм. Более того, они нашли себе добровольных помощников среди ведьм, которые обратились к имперскому командиру и предложили свои услуги по контролю за заключенными. Хотя командир с подозрением относился к их истинным намерениям, он принял предложение. Таким образом, некоторые датамирские ведьмы стали обычным явлением в имперском комплексе. А затем случилось то, о чем следовало подумать заранее. С помощью джедайских фокусов, и это прямая цитата, ведьмы подчинили своему влиянию имперские войска в гарнизоне и постепенно узурпировали контроль над тюрьмой. Когда империя обнаружила ситуацию, произошла кровопролитная кампания, в ходе которой планета подверглась значительному огневому решению. В первую очередь, благодаря тогда еще капитану Зинджу, который после подавления восстания ведьм получил адмиральское звание. Теперь становится понятно, по какой причине был введен карантин на планете. Иными словами, распространенное мнение о том, что блокада организована сразу после завершения войн клонов, не является верной. Что ж, запомним. Зиндж свято контролировал блокаду, уничтожив во время сражения за контроль над тюрьмой все транспортные средства на поверхности планеты для того, чтобы запереть ведьм на поверхности Дантуина. Любопытно, что сделано это было так, что на поверхности планеты остался имперский гарнизон, судьба которого так и осталась загадкой. Скайуокер предполагал, что часть порабощенных ночными сестрами мужчин это как раз и есть побежденные имперцы. Занятно. Всего за одну операцию Зиндж получил благословение Палпатина, что обеспечило ему карьерный рост, превратив из простого капитана сперва в адмирала, а затем и гранд-маффа сверхсектора Квилли, в состав которого входил и Датамир. По-видимому, Палпатин удерживал амбициозного и хитрого военачальника подальше от центральных миров, чтобы он, доказавший компетентность в решении вопроса с датамирскими ведьмами, продолжал несение этой службы и впредь. Однако, бывшие имперцы указывали на то, что блокада не была непроницаемой, да и имперское командование все же продолжало действовать на поверхности планеты. Так понимаю, происходило это в отдаленных от места обитания ведьм районах. Также имперцы указывали на то, что планета подверглась вторжению боевиков консорциума Занна, которые покинули ее вместе с одной из самых опасных ночных сестер, при этом нанеся жуткие разрушения и завербовав на свою службу нескольких других ведьм. Также имперцы отмечали, что на спутнике Датамира, известном как Каратос, Зиндж обнаружил залежи огромного количества ключевых кораблестроительных металлов Нейтрония, Ламмита и Зерсия. Зиндж приказал перенести в систему Датамир все кораблестроительные мощности сверхсектора, превратив ее в свою секретную штаб-квартиру. И теперь на Датамире определенное количество времени действуют войска хозяина Мола. Маловероятно, что это произошло непосредственно после освобождения планеты от влияния Зинджа, но как минимум несколько месяцев они там однозначно находятся. С учетом того, что я чуть более чем за полгода организовал собственное государство и значительный флот, не умаляет того, что противник за это же время мог запросто создать собственную империю. У меня в распоряжении десятки звездных разрушителей, миллионы человек и иных разумных, весомый бюджет, но при этом я даже не подумал о том, чтобы тратить ресурсы на строительство собственного звездного суперразрушителя типа «Палач», который для военачальников в этой галактике является едва ли не верхом военной власти и авторитета. Может ли хозяин Дарта Мола обладать большими ресурсами и средствами, нежели я? Это вполне возможно. Исходя из того, что я знаю об истории и характере Мола, маловероятно, что он по собственному желанию решил служить своему новому хозяину после смерти Палпатина. Мол прислуживал тем, кто сильнее и могущественнее его. Да Набу он жаждал власти и убийства джедаев. Сейчас же джедаев почти не осталось, что не отменяет того факта, что они есть. Охотится ли за ними Мол? Возможно, но из-за их конспираций подобные убийства остаются за кадром. Мог ли именно хозяин Мола, а не прислужники Палпатина напасть на Скайуокера на Полис Масса? Возможно, но мне кажется, что это отнюдь не так. Также преувеличением будет считать в их подчинении большое количество сил. Такие перемещения кораблей не могли остаться без внимания республиканской разведки, особенно в том, что противник продолжает использовать поддельные транспондеры, выдавая себя за эскадру смерти. Учитывая то, что хозяин Мола намерен считать себя лордом ситов, то вероятнее всего он подражает Дарту Вейдеру, потому и старается нагнать страху на своих противников, воскрешая старого противника. Типичная тактика запугивания и нагнетания страха. Камлинг разразился трелью. «Гранд-адмирал, вы просили предупредить за 5 минут до завершения сверхсветового перехода», произнес командир моего флагманского звездного разрушителя. «Благодарю, капитан», отозвался я. «Вскоре буду на мостике. Готовьте корабль к сражению». «Есть, сэр». После того, как голос Гиллада пропал, я еще раз посмотрел на тройку звездных разрушителей, держащихся на орбите Датамира и мирно принимающих грузы с планеты. Ловушка, как она есть. Мол прекрасно знает, какими силами я располагал при атаке его базы в системе Барпайн сектора Венин. Если бы он опасался вторжения, а просчитать его прямой прыжок из Барпайна до Датамира не смог бы только самый глупый из гунганов, и не имел возможности для противодействия, то непременно либо увел свои корабли, либо он ждет подкрепления, обустроив ловушку для преследователей, достаточно сильного, чтобы разбить мои силы. Маловероятно, что его подчиненные настолько дурны, чтобы не заметить Айр-170 и уж тем более, чтобы обнаружить дроида-разведчика, передающего данные в режиме реального времени. Ловушка, которая организована бывшим лордом ситов. И мол, в общем-то, если я правильно помню, в меру грамотный и разумный, в том числе и в тактическом отношении. Не гений, но планировать он в состоянии, притом, порой даже успешно. А потому, ловушка будет достаточно изобретательная и болезненная. Что ж, мы к этому готовы. На каждого взорвавшегося лорда ситов всегда найдется своя управа. Против лома нет приема, а его я не так давно отобрал у Мола и его хозяина. И отберу все, что у них есть. А ведь как иначе, пусть принятое решение меня не радует, как раз таки по тем причинам, которые я уже обозначал, но это лучший из вариантов оперативного решения проблемы. Я посмотрел на хронометр. 3 минуты до появления в системе Датамир. Одернув китель, направился по назначению. И 13 минут до того момента, когда все участники этого конфликта соберутся в одном месте, чтобы сойтись в сражении за свои убеждения. Я не могу просто отпустить Мола с датамирскими ведьмами на свободу. Я не могу позволить ему самому спастись бегством. Он и его хозяин, к сожалению, являются значительной проблемой в вопросе репутации Доминиона и безопасности его границ. Они немало времени провели вблизи наших рубежей, перемещение флота происходило в том числе и через сектор Квилли, фактически, мимо Датамира. Они могут знать то, что им знать не положено. Достаточно ли это объяснение для нападения на противника, тем более обладающего силой, из стратегических соображений? Да, нельзя позволить такому противнику сбежать и затеряться на просторах галактики, имея даже потенциальную информацию обо мне и имеющихся у меня силах. Галактика огромна, и найти укромный уголок, чтобы там обосноваться и наращивать силы, довольно легко. А затем, вместо небольшой проблемы, придется решать огромную головную боль. Гнойник легче купировать и обработать намного раньше, чем он станет огромной гниющей раной с намеками на гангрену. Расклады не самые лучшие. На его стороне разрушители и могущественный сит. На моей фантазии и кое-что весомое. Я поймал себя на мысли, что передо мной раздвинулись двери турболифта, ведущего на мостик. Любопытно задумался. Боевая рубка встретила меня привычной рабочей атмосферой. Прошагав по центральному помосту, почесал затылок Юсаламири, уютно устроившийся на подголовнике. Опустившись в кресло, стал свидетелем того, как гиперпространственный тоннель распался на отдельные составляющие, и в конце концов сжался в незнакомый рисунок звезд. Датамир. 3 звездных разрушителя против нас, и 4 корабля, из которых такого же класса одна лишь Химера, а остальные – карелианские корветы. Более чем достаточно, чтобы нанести поражение силам Мола. Более чем достаточно, чтобы спровоцировать ловушку захлопнуться. «Выпускайте перехватчики», — приказал я. «Начинайте анализ трафика переговоров противника. Выясним командный корабль и передадим указания Скимитару. Дежурное предложение сдаться озвучиваем», — уточнил Пеллион. «Конечно, капитан», — подтвердил я. «Как уже сказано, нам нужно знать трафик переговоров. Унизительное предложение от численно уступающего противника является частью оскорбления, которое ни один последователь темной стороны не оставит без внимания. Если у тебя недостаточно собственных джедаев, чтобы победить недосита, то почему тебя не могут выручить протонные торпеды?» «Принято, сэр», — ответил Пеллион. «Капитан Брен сообщает, что он вышел в заданную точку, переходит в режим пассивного приема сигналов и инерционного движения». «Превосходно», — улыбнулся я. «Дадим противнику первыми шанс начать его же избиение». Дарт Мол, стоя на мостике звездного разрушителя, заложив руки за спину, с удовлетворением рассматривал одинокий вражеский звездный разрушитель, который в сопровождении 3 корветов прикрытия оказался точно напротив 3 кораблей, которыми командовал лорд ситов. «Помни первую и единственную реальность ситов. Их может быть только 2, и ты больше не мой ученик. Тебя заменили», — так ему сказал его бывший учитель, Дарт Сидиус, он же император Палпатин, ничтожный организатор фарсов и интриган, который не просто использовал его в прошлом, называя своим учеником, но и выбросил, подобно использованной игрушке, когда Кенобина Набу разрезал Забрака пополам. Все рассказы о том, что они оба наследие ордена ситов, все обещания уничтожения джедаев, как оказалось, все это было лишь очередным фарсом. Несмотря на годы, потраченные Сидиусом на обучение Мола, он с легкостью выбросил его на помойку, найдя себе замену, как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной. И вот, до недавних пор, мол, думал, что Палпатин мертв. Прежняя ученица, рука императора, могла и солгать, но Сид чувствовал, что она откровенна. И сейчас, наблюдая за тем, как флагман гранд-адмирала Трауна выстраивается в оборонительном построении, пока голограмма самого военачальника вещает из отсека связи предложение о капитуляции в обмен на жизнь, перед глазами Забрака проносились кадры его жизни. Долгие и беспощадные тренировки под руководством Сидиуса. Задания, выполненные по его указке. Убийство одного джедая на Набу и поражение от меча другого. Десятилетие в забвении на планете Мусорки. Встреча со своим братом и изменения, которые на Датамире произвела мать Талзин. Создание криминального синдиката, известного как «Коллектив теней» с целью отмщения. И Мандалор. Казнь герцогини Карлис и бегство Кеноби. Появление Дарта Сидиуса, убившего брата и пленившего самого Мола. Тогда Сидиус считал своего бывшего ученика слишком опасным, чтобы позволить ему продолжать свое правление террора. Затем он телекинетически избивал Мола, швыряя его на несколько каменных поверхностей, прежде чем уронил Забрака к своим ногам. Тяжело раненый и обезоруженный, Мол слабо молил о пощаде. Сидиус самодовольно заявил, что не планировал убивать его, отметив, что у него были другие планы на своего бывшего ученика. Садистски смеясь, он затем подверг Мола мучительному, но не смертельному воздействию силовой молнии. Хотя он не сразу рассказал об этом Молу, Сидиус хотел использовать его, чтобы вывести лидера датамирского клана ночных сестер, мать Талзин, из укрытия, где она скрывалась после атак генерала Гривуса на Датамире. После унизительной для Забрака дуэли с бывшим учителем на Мандалоре Сидиус взял Мола в плен и отвез его в отдаленную тайную тюрьму на планете Стиджан. Верные Молу мандалорцы преследовали корабль Сидиуса с намерением спасти своего плененного лидера. После того, как он был заключен в тюрьму Палпатином, Мол подвергся пыткам со стороны Сита, поскольку Сидиус напомнил Молу, что у него все еще есть планы на своего бывшего ученика. А когда Сидиусу надоело пытать Мола, он подослал к нему графа Дуку, лидера Конфедерации Независимых Систем, чтобы тот узнал больше о коллективе теней и соучастниках и сподвижниках Забрака. Дуку продолжал ломку Мола, пытая его электрическим током в попытке найти информацию, которую он искал, которая была нужна Сидиусу.